Иметь знаменитого друга — это круто. Я знала Дэнни еще в те времена, когда о нем никто и не слыхивал. Без ложной скромности скажу, это я помогла ему совершить первый прорыв. А теперь он всемирно признанный баловень моды. Его модели снимают для Vogue, в его платьях приезжают на церемонии вручения Оскара. Месяц назад в интервью «Женской одежде» Дэнни рассказывал про свою новую коллекцию, его вдумчивую интерпретацию процесса упадка цивилизации. Что-то слабо верится. Наверняка сварганил модели в последнюю минуту на английских булавках и крепком кофе. Или поручил шитье кому-нибудь. Ну и пусть. Эксклюзивная линия от Дэнни Ковица в любом случае прекрасная приманка. Надо было раньше сообразить. «Если ты правда знакома с Дэнни Ковицем, взяла бы да позвонила ему», — подначивает Жасмин. «Прямо сейчас». «Она что, не верит мне?» «Прекрасно». «Так и сделаю». Я хватаю телефон, нахожу номер мобильника Дэнни и набираю. Честно говоря, мы с Дэнни уже давно не общались. Зато в Нью-Йорке мы вместе столько пережили, что останемся друзьями навсегда. Некоторое время я жду, но напрасно. В трубке слышны только гудки. Наверное, Дэнни забыл телефон дома или вообще сменил номер. Жасмин приподнимает безукоризненную бровь. «Что? Не выходит?» Мобильник не отвечает. Невозмутимо объясняю я. Позвоню ему в офис. Набираю международную справочную службу, узнаю номер офиса компании Дэнни и звоню туда. В Нью-Йорке сейчас 9:30 утра, значит, нет никаких шансов, что Дэнни уже встал, разве что до сих пор не ложился, но ведь можно оставить ему сообщение. «Дэнни Ковиц Энтерпрайз», — отвечает мужской голос. «Чем могу помочь?» «Ой, здравствуйте, радуюсь я». Говорит Бекки Брэндон, бывшая Блумвуд. «Будьте добры, Дэнни Ковица». «Минутку», — вежливо отзывается голос. На несколько секунд в ухо вырывается какой-то дикий рэп, а потом его сменяет жизнерадостный женский голос. «Добро пожаловать в клуб фанатов Дэнни Ковица. Чтобы получить информацию о вступлении в клуб, нажмите 1». «Боже, нет, только не это. Я отключаюсь и снова набираю офис», стараясь не встречаться взглядом с Жасмин. «Дэнни Ковиц Энтерпрайз. Чем могу помочь?» «Послушайте, я давняя и очень близкая подруга Дэнни. Решительно начинаю я. Пожалуйста, соедините меня с его секретарем». Рэп отгрохотал, в трубке звучит женский голос. «Приемная Дэнни Ковица. Кэрол, слушай, чем могу помочь?» «Здравствуйте, Кэрол. Как можно дружелюбнее начинаю я. Я давняя подруга Дэнни. Я уже пыталась дозвониться ему по мобильному, но он не отвечает. Не могли бы вы соединить меня с Дэнни? Или принять сообщение для него?» «Как ваше имя?» — скептически спрашивает Кэрол. «Бекки Брэндон, бывшая Блумвуд». «А он знает, по какому вы вопросу?» «Да, мы же друзья». «Хорошо, я сообщу о вашем звонке мистеру Ковицу». Внезапно в трубке фоном слышится знакомый голос. «Слушай, мне позарез нужна диетическая кола, ясно?» «Дэнни! Это он!» — восклицаю я. «Я слышу его! Пожалуйста, соедините меня с ним ненадолго. Честное слово, я не задержу его». «Мистер Ковиц на совещании», — Кэрол неумолимо. «Но я обязательно передам ему, что вы звонили, мисс Брум. Благодарю за звонок». И в трубке становится тихо. Вскипев, я отключаю телефон. «Ничего она не передаст, это же ясно. Она у меня даже номер не спросила». «Так-так», — изрекает Жасмин, которая внимательно наблюдает за мной. «Говоришь, близкие друзья?» «Да», — огрызаюсь я. «Спокойно. Думай. Должен же быть способ дозвониться до Дэнни. Обязательно должен. Минуточку». Я снова хватаю телефон и набираю международную справочную. «Добрый день», — говорю я оператору. «Фамилия Ковиц, адрес Apple Bay House, Fairview Road, Foxton, Connecticut. Если можно, соедините сразу». Вскоре телефон оживает. «Алло?» «Здравствуйте, миссис Ковиц». В эти слова я вкладываю все свое обаяние. «Это Бекки. Бекки Блумвуд, вы меня помните?» Мама Дэнни мне всегда нравилась. Вот и сейчас мы с ней славно поболтали. Она расспрашивала о ребенке, я — о ее премированных цветниках. Потом миссис Ковиц возмутилась, узнав, как обошлась со мной секретарша Дэнни. Ведь как-никак это я предложила продавать его коллекцию в Барнис. Конечно, пришлось ненавязчиво напомнить ей. В общем, она пообещала, что Дэнни перезвонит мне. И буквально через 2 минуты после нашего разговора мой телефон аж подпрыгивает от звонка. «Привет, Бекки. Мама говорит, ты мне звонила?» «Дэнни!» Не удержавшись, я бросаю торжествующий взгляд на Жасмин. «Как давно я тебя не слышала! Ну как ты?» «Прекрасно! Вот только от мамы досталось на орехи, господи Иисусе!» Дэнни явно потрясен. «Напустился на меня с криком, с каких-то пор вы не цените старых друзей, юноша, но я само собой не вижу, а мам, ты о чем? А она...» «Да, я пыталась дозвониться тебе в офис, а меня не соединяли, приняли за твою фанатку или просто надоедливую клиентку». «Есть у меня фанаты», — гордо подтверждает Дэнни. «Аж двое, и обоих зовут Джошуа, прикольно, да?» «Ого! Не стоило удивляться, но так уж вышло. И чем ты сейчас занят?» «Работаю над новой коллекцией», — выдает заученный ответ Дэнни. «Хочу в целом переосмыслить дальневосточные мотивы. Пока что я на стадии замысла, впитываю восточный колорит и так далее». Ему меня не провести. «Впитываю колорит» в переводе значит «отдыхаю на всю катушку и расслабляюсь на пляже». «Знаешь, я тут подумала...» Спешу вставить я. «Ты не мог бы сделать мне огромное одолжение? Предоставить небольшую диффузную коллекцию лондонскому магазину, где я сейчас работаю? Или хотя бы одну эксклюзивную модель?» Я слышу, как Дэнни вскрывает банку. «Само собой. Когда?» «Ага, я же знала, что он согласится. Но на всякий случай я скрещиваю пальцы. Хорошо бы побыстрее. Например, через несколько неделек. Заодно и Лондон посмотришь. Оторвемся по полной». «Даже не знаю, Бекки». Он хлюпает своим напитком. Так и представляю его в стильном кабинете где-нибудь в Сохо. Развалился в офисном кресле, в драных джинсах, из которых он не вылезает. «У меня запланирована поездка на Дальний Восток». «Кстати, я тут недавно встретила на улице Джуда Лоу. Будто невзначай добавляю я. Он живет неподалеку». Пауза. «Наверное, я все-таки заскочу к вам», — наконец говорит Дэнни. «Лондон, он ведь по пути в Таиланд». «Есть!» Я завоевала полное и безоговорочное уважение. До конца дня Жасмин боялась слова выговорить, только благоговейно поглядывала на меня. И Эрик рот разинул, когда узнал, что я занялась активным продвижением проекта, как он выразился. Еще бы клиентов прибавилось, и неплохая была бы работа. Но с другой стороны, пока свободного времени у нас завались, и никто не мешает читать последний номер журнала «Беременность». «Эй, у тебя в сумке телефон звонит», — говорит Жасмин, входя в наш отдел. «Целый день уже». Бегу к столу и выковыриваю из сумки телефон. «Бекки!» — слышится в трубке мамин взволнованный голос. «Наконец-то! Дорогая, как тебя приняла эта акушерка для знаменитостей? Нам не терпится узнать. Дженнис то и дело наведывается ко мне». «Сейчас, погоди минутку». Я прикрываю дверь за Жасмин, сажусь за стол и пытаюсь собраться с мыслями. В общем, все прошло прекрасно. Представляешь, в приемной я познакомилась с девушкой Бонда. «С девушкой Бонда!» — ахает мама. «Дженнис, ты можешь вообразить? Бекки познакомилась в приемную врача с девушкой Бонда!» «Там так чудесно! Я выбрала холистические роды в воду. Мне подарили целую пачку сертификатов на посещение спа». «Прелестно!» — умиляется мама. «А она приятная в общении? Это твоя врач?» «Очень». Помолчав немного, я небрежным тоном добавляю. «К тому же бывшая подружка Люка. Такое вот совпадение». «Бывшая подружка?» Мамин голос становится резким. «То есть как это? Подружка?» «Ну, они встречались когда-то в Кембридже». Пауза. «Симпатичная?» — наконец спрашивает мама. «Что за наказание?» «Вполне, но я не понимаю, при чем тут ее внешность?» «Конечно, ни при чем, детка». Снова пауза. Опять напряженный шорох. Я почти слышу, как мама шушукается с Дженнис. «А ты не знаешь, почему они с Люком расстались?» Вдруг спрашивает она. «Нет, не знаю». «Не спрашивала у него?» Мое терпение на пределе. «Мама, у нас с Люком очень прочный брак, построенный на взаимном доверии. Я не собираюсь донимать его расспросами, ясно?» «А как, по ее мнению, я должна поступить? Подсунуть Люку анкету?» «Само собой, я помню, что у папы было бурное прошлое, о котором мы и не подозревали. Роман с проводницей поезда и внебрачный ребенок, а еще он носил гусарские усищи. Но Люк не такой, я точно знаю». «И потом, это когда еще было?» Добавляю я вызывающим тоном, о котором сразу жалею. «Сейчас у нее есть друг». Мама тяжело вздыхает. «Не знаю, детка, не знаю. Может, еще передумаешь. Беременность — сложный период для мужей. Не лучше ли вернуться к тому приятному пожилому врачу?» На такое предложение я слегка обижаюсь. С чего мама взяла, что я не в состоянии удержать собственного мужа? «Теперь мы будем наблюдаться у Венеции, Картер. Упрямо стою на своем я. Контракт уже подписан и скреплен печатью». «Ладно, детка, как скажешь. Что говоришь, Дженнис?» В трубке снова слышен шелест. «Дженнис спрашивает, какую девушку Бонда ты видела? Случайно не Холли Берри?» «Нет, какую-то из новых. Блондинку, чемпионку по роликам. Мам, давай закругляться, меня ждут. Передавай всем привет, пока». Я отключаю телефон, но он опять начинает трезвонить. «Бекки, весь день к тебе прорваться не могу, ну как?» Звенит в трубке взбудораженный голос Сьюзи. «Рассказывай по порядку. Будешь рожать воду по-тайски?» «Возможно». Я невольно расплываюсь в улыбке. «Ох, Сьюзи, как это было здорово! И массаж, и рефлексотерапия. А еще я познакомилась с девушкой Бонда. У центра ее ждали папарацци, и нас сняли с ней вместе. Может, я даже попаду в Хэллоу?»